выбрасывая елку. Нахожу смысл жизни, собирая иголки. Но это деталь, и я ей не придал значения. Но это деталь, и я ей не придал значения. Я иду от шкафа к шкафу мимо шкафа. И на полдороге замечаю жирафа. Но это деталь, и я ей не придал значения. Но это деталь, и я ей не придал значения. Я выхожу на улицу, мне нечего делать. Как хочется зажмуриться и вдоволь побегать. Я побежал, но всему не придал значения. Я побежал, но всему не придал значения. Закончился, я обнаружил себя в покойницкой, на пол ненужным. Но это деталь, и я ей не придал значения. Но это деталь, и я ей не придал значения. Не снились тишина, снились метаморфозы. Все эти венки вокруг и парные розы. Все это детали, я им не придал значения. Все это детали, я им не придал значения. Ведь вы все детали, я вам не придал значения. Ведь мы все детали, и вы мне не придали значения. Потому что 1 июня я выбрасываю елку. 1 июня я выбрасываю елку. 1 июня я выбрасываю елку. 1 июня я выбрасываю, я выбрасываю, я выбрасываю.